Глава 20. Рабочий кабинет императора никогда не представал таким внешним. Это был простой обычный кабинет и выделялся в нем разве что большой длинный стол, который вмещает достаточное количество людей, чтобы можно было спокойно вести совещание. В данный момент молодой правитель одного из крупнейших государств на планете переваривал услышанные доклады и о чем-то напряженно думал. «Вы уверены, что это необходимо?» – спросил император у своих советников. «Этот проект был запущен еще при вашем отце», – почтительно поклонился один из стариков, который всегда выступал от лица совета императора. «Я это знаю», – поморщившись, ответил на это император. «Но все это», – неопределенно махнул он рукой, – «мне не нравится, что мы решили связаться с темными мастерами». «Вы сами видели выкладки аналитиков, что со времен вашего отца, что нынешние», — возразил ему все тот же советник, поправив округлые очки на переносице. «Если мы не найдем способ стравить повышающееся с каждым годом напряжение, то нас может ждать как минимум гражданская война, а как максимум конфликт перерастает в стадию мировой проблемы, и тогда жертв будет еще больше». «К сожалению, из-за того, что все мы сделали ставку на кланы мастеров боевых искусств», взял слово еще один из советников, который лишь пару лет назад вошел в состав, собственно, этого совета, «мы сталкиваемся с тем, что без вызова со стороны они начинают медленно стагнировать и разрушаться. Эти разрушения могут слишком пагубно сказаться на империи». «Но ради этого стоило ли связываться с темными кланами?» спросил император, все еще не до конца уверенный в правильности происходящего. «Они сами были не против предоставить достаточное количество бойцов, если мы некоторое время будем их прикрывать», – пожал плечами старик в очках. «Да и кланам лучше всего сражаться как раз со своей противоположностью. Это то, что они делали в прошлом, и то, что будут делать в будущем. К сожалению, без темных кланов не добиться необходимого равновесия». «Вы тоже с этим согласны, Хаята?» – спросил император у сильнейшего мастера боевых искусств империи. «Природа всегда стремится к равновесию», – огладив свою бороду, заговорил он. «Как есть жизнь, так должна быть и смерть. К сожалению, все ваши советники правы. Если бы была иная возможность, то надо было ею обязательно воспользоваться». Но все сводится к тому, что кланам требуется внешняя угроза, чтобы продолжать развиваться и оставаться защитниками государства. Не будет угрозы, и они станут самым страшным разрушающим фактором, который только можно представить. Покачал Хаята Мал головой. «Одно время мы думали, что, избавившись от темных кланов, достигнем мира, но добились лишь временного затишья, которая плохо сказалась на развитии боевых искусств. Сейчас нам всем необходима возможность спустить пар, как нам, так и темным мастерам, иначе мы рискуем слишком накалить обстановку, и все это приведет к войне, когда жертв будет еще больше. Именно по этой причине мы и пришли к подобному соглашению», вставил старейшина в очках. «Хорошо», тяжело выдохнув, произнес император. «В таком случае объявите о моей воле и начните подготовку отряда охотников. Раз это наименьшая жертва из возможных, то придется пойти на этот шаг». Тренировки шли еще пару недель до того, как наконец-то мастера признали у нас более-менее готовый отряд. Последняя неделя как раз была посвящена командному взаимодействию. Да и, как мне кажется, мастерам даже было весело заставлять нас так напрягаться для выполнения поставленных задач. Никак иначе повышенную сложность на полигонах я просто объяснить не мог. Даже для меня это было непросто. А уж ребята, которые не были подготовлены к подобному, и вовсе умирали во время их выполнения. «Так как неофициально, но ваш отряд будет выступать от нашего лица и являться независимой боевой группой», то мы решили вас обеспечить всем необходимым для выполнения задач по поиску представителей темных кланов», начал говорить мастер Райлин, когда мы утром собрались в столовой. «То есть мы, получается, сможем получить спонсорство от последнего приюта?» — обрадовалась подобной новости Аллегра. «Но это не означает, что к выданному можно относиться наплевательски», — сурово посмотрел на нее мастер Райлин. «Поцарапайте, девочек», — тихо произнесла возникшая рядом с нами мастер Маками. При этом она многозначительно замолчала, что даже продолжения не требовалось, и так понятно, что ничего хорошего нас в этом случае не ждет. Все же мастер Маками очень трепетно относилась к подобного рода вещам, и в этом успели убедиться уже все, кто побывал у нее на тренировках. После подобного ободряющего напутствия мы отправились в отдельное здание, где уже было все подготовлено для нас, и мы быстро облачились каждый в свою броню, которую нам, как я понял, позднее заказали еще в первые дни, после того, как оценили способности каждого участника отряда. Да и современная броня имеет свойство подстраиваться под фигуру своего носителя, так что весь выбор состоял лишь в конфигурации возможностей. К тому же Рью просто не нужна была большая подвижность. Он и так был не особо быстрым, особенно на фоне нас. Так еще и молот в ее руках был эффективнее при размашистых ударах, так что ему в первую очередь нужно иметь больше защиты. Да и в целом Ковач являлся бойцом прорыва, который идет вперед, несмотря на угрозу перед ним, и пробивает путь остальным. И так с каждым членом нашей небольшой группы, где учитывалась каждая мелочь, и все было подготовлено именно под наши умения и возможности. С учетом того, что ребята пусть и были клановыми, но не находились на первых позициях в силе среди своих же сверстников, подобное обмундирование им вряд ли светило. Кланы просто не стали бы тратить на них ресурсы, когда есть более способные бойцы, которых подготавливать банально выгоднее для развития клана и укрепления его позиций. А ведь до этого мы все считали, что нас очень неплохо экипируют в Академии, но тут все было совершенно на ином, более качественном уровне. Тем более, как я уже отметил, все комплекты подбирались исключительно под нас, чтобы мы могли показать свой максимальный результат. Боец, разумеется, должен быть сильным и сам по себе, но игнорировать броню и оружие просто глупо, особенно когда твой противник этого точно делать не будет. Так что подготавливались мы со всей ответственностью и не игнорировали ни один из вариантов, который нам помог бы действовать более эффективно. «Собственно говоря, а в чем будет заключаться наша задача?» – спросил я у мастера Райлина. «В первую очередь надо будет проверить окрестности города, а дальше увеличивать зону поисков», стал отвечать он после того, как мы все проверили свою экипировку. «Наша небольшая уловка против действий клана Кригер привела в окрестности слишком много мастеров боевых искусств, которые не пожелали отправиться домой после того, как им отказали. Так что стоит начать с тех, кто доставляет местным проблемы. Все же мы в какой-то мере виноваты в происходящем». «Получается разминка перед настоящим делом?» — хмыкнул Рью. «Не стоит рассматривать это именно так», — неодобрительно покачал головой мастер Беккер, который вошел внутрь здания минут 5 назад, как раз когда мы заканчивали с настройками брони. «Среди тех, кто остался в окрестностях нашего города, в том числе могут быть отряды темных кланов или же ученики темных мастеров, которые просто хотели воспользоваться ситуацией и ударить по нам через нашего ученика», — кивнул он в мою сторону. «Затеряться среди остальных соискателей им было бы очень легко, чтобы отрицать такую возможность. Поэтому надо относиться к каждой встрече с другими мастерами боевых искусств как к возможной серьезной опасности для ваших жизней». «Думаете, они специально остались здесь, чтобы устроить провокации?» — посмотрел я на наставника. «На нас нападать у них кишка тонка», — хмыкнул мастер Беккер. «А вот подловить тебя, когда ты будешь гулять по улицам города...» Не стал он продолжать дальше, и так все было понятно. «Просто мы начинаем действовать до того, как они потеряют терпение». «Все это выглядит весьма притянутым», — покачал я головой. «Не буду же я прямо говорить, что мы специально высветили твою фигуру, чтобы из всех теней сюда приманить тех, кто желает досадить нам», — ухмыльнувшись, ответил на это мужчина. Это всяко проще, чем искать их по всему миру». «А вам не кажется, что подобная методика обучения весьма рискованная?» – поинтересовалась Аллегра, которая никогда не стеснялась влезать со своими вопросами. «Это наша методика», – равнодушно пожал плечами мастер Беккер. «И пока что она себя полностью оправдывает. Или же кто-то захотел на дополнительные тренировки?» Пристально посмотрел на нее он. «Нет-нет», – тут же подняла руки девушка, даже инстинктивно сделав шаг назад. «Я не собираюсь спорить с вами». «То-то же», – улыбнулся мастер Беккер. «Так что радуйтесь, что можете, не отходя далеко от своей базы, начать охоту на подобных противников. Дальше уже придется поездить по империи, но большинству из вас к этому не привыкать». «Ну а раз вы все успели проверить свою броню, то можете выдвигаться», — хлопнул в ладоши мастер Райлин. «А мы не будем привлекать к себе слишком много внимания», — задала вполне резонный вопрос Джессика. «Все же мы в боевой броне как будто вышли на миссию». «Ну, во-первых, вы действительно сейчас действуете как отряд наемников», – начал отвечать мастер Беккер. «Точнее, схожим образом. Ну, а во-вторых, хотели мы, конечно, потренировать вашу выносливость и заставить вас самостоятельно добираться до цели, но решили выделить вам машину для этих целей». «О, нам выделят транспорт?» – обрадовался Легра. «Да». Уже более мрачно продолжил наставник, рукой показал, чтобы мы следовали за ним, где из гаража Дадзё мастер Дорн выгонял вместительный джип коричневого цвета. А я и не знал, что на территории Дадзё есть подобный транспорт. «В нем вы не только сможете все разместиться, но и взять с собой дополнительное оборудование. Но если поцарапаете...» Угрожающе произнес мастер Беккер и придавил нас всех своей аурой, видимо, для пущего запоминания. «Так что постарайтесь ничего не сделать с ним». «У нас Рью всегда аккуратно водит», — тут же вставила Аллегра, переведя все стрелки на слегка побледневшего парня. В его руки сразу прилетели ключи от машины, которую он, не задумываясь, поймал. «Тогда первым спрос будет с него». Равнодушно пожал плечами мастер Беккер. «Отправляйтесь в путь», — напутствовал нас перед отправлением мастер Райлин. «Ближайшие цели уже отмечены в вашей тактической сети».